Глава 17. Они растут. После кровопролития на Перу в Белом городе был объявлен День скорби. К дубовым идолам Мируна, Дзевоны и Дашть тянулась очередь из напуганных горожан, а расписной храм Един Бога звенел бронзовыми колоколами до самой ночи. В кратчайшие сроки были нарисованы листовки с лицом чернокнижника-богохульца Нигала, которые теперь украшали каждый приличный дом на Гороховой площади. Видевшая их Лиса уверяла, что особой схожести с реальным Нигалом не наблюдалось. Это значительно осложняло работу с магом и тем, кто жаждал подзаработать на княжеских страхах. Мне в тот день пришлось предстать на собрании Братства Тишины. Пришли все, кого не забрали на битву с Шишигари у западной границы. Нас созвали в Малую Оружейную, где хранились всевозможные трофеи и редкое оружие. Смаги столпились у дальних стеллажей, уступив свободное место Симеону и его помощнице Горофене. С тоской я отметил, что Радагост так и не вернулся. Он возглавлял группу отосланных на запад бойцов. Когда пришло время говорить, я рассказал обо всем, что вспомнил из событий Фензина, включая разговор с Белянной о ее ненависти к животным, о ленте обереги и улетевших прочь птицах. Умолчал я только о проклятии золотого перстня. Стоило взглянуть на него украдкой. Я ощущал непреодолимое желание откусить себе палец. Это украшение было связано с тварями из тьмы. А как именно, мне предстояло узнать самостоятельно. Затем слово взял наставник Фес. Он коротко и сухо описал произошедшее на празднике шести и подчеркнул, что нам не стоит ждать особой помощи от малых народцев, разве только от оборотней. К тому же возникла внезапная угроза, странное желание жреца храма Един Бога получить право на создание собственного боевого отряда. Услышав полную картину событий, братья надолго замолчали. «Как нам быть, верховный наставник?» — спросил Фес. «Князь ждет содействия, а мы тут разговоры разговариваем». «О Бориславе думать дело последнее. Мы защитники людей, а не богатых кошельков. Очевидно, что лжепророк не желает князю зла. Борислав подождет». «Как тогда быть?» — Горофена стиснула тонкую бересту одного из свитков. «Мы же точно слепые кутята, ничего не ведаем, ничего не понимаем. С подобным злом братство сталкивается впервые». «Есть одна зацепка. Радагост давно чувствовал неладное», — тихо сказал Симеон. Услышав имя учителя, я ощутимо напрягся. Он что-то знал? «После одного из последних путешествий он привез мне необычный подарок. Брат Иван, наверное, уже догадывается, о чем идет речь и почему я раньше не упоминал об этом. Что ж...» По его знаку в тесное помещение внесли столик на коротких ножках. На нем лежал поднос с бесформенным куском плоти, точно купленным в лавке недобросовестного мясника. Плоть была ярко-сизого цвета, вся утыкана иглами непонятного происхождения и костяными наростами, которые проросли через белесые волокна. А еще она двигалась, пульсировала, пыталась сползти к краю и переместиться на пол. От падения ее удерживали многочисленные золотые крючья. Столик поставили в центре зала под светом ярких линз. «Какая богомерзость!» — выдохнула Лиса. «Это то, что наши братья достали из нутра свиньи, которую украл с гостевого двора брат Иван. Вероятно, оно не успело достаточно развиться, чтобы получилась полноценная особь. Но даже ее зачатки удивительно живучие и агрессивные», — заметил верховный наставник, слепо поведя головой на хрюкающий звук. Существо ткнули палкой, и оно задрожало. Шипы грозно дернулись в сторону обидчика. Поверхность забугрилась канатами мышц, после чего деревянный прутик выдернуло из рук помощника и с треском поломало. Я не верил своим глазам. Было ли хоть что-то, о чем братство не умолчало? «И как нам называть подобное надругательство над жизнью?» — Мрачно спросила Веленика. Между пальцев женщины с мага скользил защитный амулет волчьих племен. «Твоя подопечная, Лисавета из рода Глазовых, называла это Маргастом. В древних писаниях о нем говорится как об уникальном камне, дающем новую жизнь. Наш брат использовал его на бедной свинье. Последствия видите сами. Мы захотели это изучить, и оказалось, что любые раны, нанесенные подобному созданию, исцеляются почти моментально, как при истинном бессмертии». «Богохульство недопустимо!» Я не ожидал, что это слово может вызвать в некоторых смагах настоящее омерзение. Многие кривились и украдкой сплевывали на пол. «Выходит, камни как-то связаны с Ниголом и его слугой?» — спросил веснушчатый Лука. «Не берусь судить столь скоро. Но если так, мы не можем допустить распространения этого недуга», — сказал Симеон, откинувшись в истертом временем кресле. «Медлить нельзя. Мы должны отправиться в Халькарт». «Наставник, вы ведь не хотите обратиться за помощью к...» — прошептал кто-то в ужасе. «А кто знает о бессмертии больше, чем гнилой конь? Не будем отвергать этот вариант, хоть он и нежелателен. Важнее найти способ пресечь распространение тьмы». Графина помогла Симеону встать и, поддержав за локоть, подвела к месту, где стоял поднос с неживым и немертвым созданием. Верховный наставник смагов плавно поднял ладонь, призвав остальных братьев замолчать. Я окончательно перестал понимать, о чем они толкуют. «В той крепости сохранились невероятно редкие летописи, которые наши предки собирали веками. Все свитки там. Возможно, кто-то ранее столкнулся с нетленным злом и одержал победу. Не будем торопиться, испробуем каждую возможность. Тем не менее, надо скорее отправляться в путь. Я уже послал сокола. Вас будут ждать». Затем Симеон повернулся ко мне. «Ты совершил немало ошибок, юный брат. Мы не виним, но будет неразумно доверить тебе этот путь. Молчи. Знаю о твоем желании исправить ситуацию, но взгляни. Ты зачем-то нужен Нигелу и его немертвию. Враги зовут за собой, но в том пути нет света. Правильнее будет, если останешься здесь, где тебя смогут защитить от любых коварных помыслов». «А как же Маргаст? Ведь это я понял, что с ним делать». Нутро разрывало от растерянности, злости и унижения. «Да как можно запрещать мне участвовать в спасении собственной жизни?» И Симеон это понимал. Верховным наставником становился отнюдь не каждый, кто доживал до преклонных лет. «В таком случае, быть может, ты согласишься возглавить исследование этого искореженного создания? Насколько подсказывает память, ты был учеником в знахарской школе. Подобные знания могут пригодиться. Оставайся и делай с ним, что вздумается. Я уверен, Иван найдет способ покончить с проклятием». Это он обращался уже к остальным, и те поддержали одобрительными кивками. Как умно загнать в тупик и бросить крохотную косточку, чтобы не смел возмущаться. Я заставил себя согласиться с условием. Наставники одобрительно улыбались, заверяя, что так будет лучше. А рядом продолжал биться невероятно раздувшийся, видоизмененный желудок свиньи. Он все рвался отрастить конечности, которые помогли бы избавиться от оков и наброситься на ненавистных людей. Вести с запада меж тем приходили неутешительные. Смаги столкнулись с целым сонмом насытившихся живью шишигари, которые зачистили пару поселков и начали захватывать соседние земли. Это само по себе было удивительно, ведь они не умели действовать сообща. К тому же столь большое количество теней не могло появиться в одном месте одновременно. Разве что во время страшной войны, но никак не в мирном глухом краю. Братство видело в том вину Нигола, но не могло найти подтверждения догадкам. Верховный наставник Симеон не стал больше медлить и назначил дату отправки. На север должны были ехать четверо, включая Феса и Велинику, учительницу лисы. Сама юная охотница, узнав решение главы, попыталась меня подбодрить, но ее старательные ужимки вкупе с натянутыми шутками Мечислава оказались не способны развеять мрачные мысли. Каждый день я спускался на самый нижний этаж подземной крепости, где находилась крохотная комнатка, оборудованная под камеру пыток. По стенам висели различные щипцы и бритвы, на полках стояли яды. Беззубый Курган, бывший цирюльник, а ныне помощник в изучении немертвия, составлял мне компанию в нехитром деле. Я резал, жег огнем, поливал редкими кислотами. Все без толку. Желудок, ставший самостоятельным организмом, легко противостоял любым вмешательствам. Плотный покров восстанавливался за считанные минуты, порой даже пока лезвие орудовало у него внутри. Крючья едва могли сдержать ярость немертвия. Бессмертная плоть пыталась, хоть и безуспешно, сделать их частью себя. «Ты глянь-ка, а кровушка-кровушка-то какая!» Бормотал цирюльник, вскрывая очередной нарост, и черная жидкость заливала ему по столы. Узловатые пальцы с пятнами разросшейся пигментации орудовали молниеносно и четко. «Говоришь, где-то здесь камень должен быть?» «Не вижу. А ты?» «И я не видел. Маргаст будто растворился. Быть может, стал частью кровеносной системы нового организма или переродился в очередную опухоль. Главное, его не стало. Камень сменила новая изуродованная недожизнь. Или, как там сказала Варейна, рождение Ваэйо – место искривления божественной сути». После подобных процедур мне требовался отдых, глоток свежего воздуха. С разрешения Кургана я поднимался наверх в заброшенный дом и смотрел сквозь дырявую крышу на звезды. Скрип половицы и шелест травы давал понять, что за мной в это время приглядывал кто-то из братьев. Иронично. Они не готовы были мне доверять, хотя я обманывал братство куда реже, чем оно меня. Только они не учли, что я был в курсе их планов. Через неделю после того, как Симеон объявил о поездке в крепость Улитку, удалось собрать все необходимое для побега. Время пролетело быстро. Остальные дождались возвращения дряхлого ворона Ойлы и приготовились уйти по Ткачинской дороге, ведущей к самому холодному месту в землях Славии. Я знал, отправка состоится поздней ночью, чтобы не привлекать внимания зевак и возможных соглядатаев князя. Пришлось заранее подготовить сумки с хлебом и водой, собрать немного деньжат из чужих карманов. И, конечно же, я подкупил дворового мальчишку, чтобы тот в нужное время забрал из конюшни мою любимицу. Сейчас Сга жила при княжеском дворе. Содержание редкой кобылицы обошлось бы в копеечку, если б не покровительство Борислава. Именно благодаря ему Сгу лечили, поили и вычесывали абсолютно за даром. Конечно, меня могли обворовать. Искушение особенно велико, когда руки длиннее ума. Но мой маленький помощник сразу узнал бы о последствиях столь неразумного решения. Сга была отнюдь непростой лошадью. Она крепко привязалась к человеку, позволившему ей увидеть родные реки и водоемы. В любой момент она могла найти меня по запаху, где бы я ни был. А расплачиваться за побег от новых хозяев придется именно похитителю. Почти все подготовил. Осталось только избавиться от докучливого хвоста. Я проторчал в холодных стенах мастерской до самого заката, после чего отправился наружу. Поднявшись в заброшенное здание, прошел к главной комнате, где сел на потемневшую и покрытую пятнами зелени скриню. Когда слух привычно различил движение под окном и за стеной, я на миг опустил веки. Пришло время нового представления. Мое тело рухнуло на прогнивший пол с силой горного камнепада. Я вскрикнул, схватился за живот, принявшись мучиться от несуществующей боли. С полок полетели глиняные горшки, оставленные тут, наверное, самим горохом. Звон, грохот, крики. Даже если братьям и было на меня плевать, то такого шума они все равно не должны были допустить. Их оказалось двое. Они поспешили на помощь из укрытия. Один перевернул меня на спину, и я понял, что это Мечислав. Вот уж кого не ожидал. Другой, кто-то из особо приближенных к Симеону Ророгов, был мне мало знаком. Я прохрипел им в лицо. «Пояс! На поясе!» Братья наклонились ниже, попытавшись отыскать то, что, как им казалось, спасет мою жизнь. Но здесь их поджидала неудача. Пояса не нашлось. Зато были свободные руки, которыми я аккуратно, но резко столкнул спасателей лбами. Звук вышел просто загляденье. Предатель и Ророк рухнули, взбив телами тучки пыли с ветхого пола. Затем снова стало тихо. Проверив, нет ли у этих двоих серьезных повреждений, я спешно выскочил в окно в надежде, что мои вопли не привлекли патрулирующих улицы ратников князя. Порядки в столице после праздника стали куда строже. Заскочив в торговый квартал к старому знакомому, ушлому поливницу, который раньше помогал избавляться от краденого, я забрал сумку с провизией и кое-что интересное — секиру, закаленную на ритуальной крови с капища. Старая из ветки каркалиста вряд ли помогла бы в сражении с Трехругим и его собратьями, поэтому духовное оружие я предусмотрительно оставил в обители и присмотрел в дорогу это. Мальчонка ждал в назначенном месте. Я застукал его в тот момент, когда паренек, пылая детской любознательностью и изнывая от скуки, пытался скормить Сге кроличьи какашки. Черная кобыла мотала головой, недовольно всхрапывала и ни в какую не желала участвовать в этом сомнительном веселье. Узрев меня, оба, казалось, вздохнули с облегчением. «Деньгу дашь?» — спросил скромный отрок. Я на ощупь выскреб из кошеля всю мелочь и отдал ему. «Мамка ругаться не будет. Ночь на дворе, ты гуляешь». «Не, и если я столько домой принесу?» «Яненька, а ты разбойник?» «Нет». Поморщился я, не уточнив, насколько это расплывчатое понятие. «А что, похож?» «Так ночью же дела делаешь тайком ото всех», глубокомысленно заметил мой помощник. «А если не разбойник, то чего ты прячешься? Скажи, дядь!» «Вот же привязался. За это и не люблю детей. Клянусь богам, новым и старым, никогда своих не заведу, на радость братству и некоторым знакомым. На самом деле я богатырь, только это тайна, так что ты обязан молчать». Я сделал страшные глаза. «А чего такой маленький?» — логично спросил он, и сам на вопрос ответил. «Наверное, каши мало ел. Мама всегда так говорит. А я буду много каши есть и когда-нибудь стану настоящим богатырем. А ты едешь спасать прекрасную деву?» Откуда только фантазий таких нахватался? «Нет, мое чудище в девах не заинтересовано». Я закрепил мешок с барахлом на шее Сги и попытался красиво на нее заскочить. Получилось третьей попытки. Но оно очень опасно и хочет нашим краям зла. Я должен его убить. «Типа голову отрубить? Взаправду?» «Да, этой самой секирой, доставшейся мне от Ильи Великаньего сына». Я продемонстрировал оружие и легонько сжал каблуками бока волоокой кобылы. Мальчишка восторженно охнул. Последние сомнения в моем героизме растаяли, точно их и не было. Сга тронулась мирным шагом. Он захотел было побежать за мной, но я устало рыкнул. «Мамка заждалась. А ну домой!» «Надо торопиться. Если не догоню своих, возможно, никогда не найду без их помощи легендарный северный город-крепость». Я столкнулся с братьями быстрее, чем рассчитывал, на перекрестке четырех дорог. Раньше здесь стоял штырь с табличками, но его сломали, и теперь на месте обломка воздвигли булыжник с выбитыми направлениями. Налево пойдешь, в Сторгград попадешь, направо пойдешь, к колодцу правды придешь, вперед уйдешь, до самого края земли, быть может, дойдешь. Под надписью расположился аист, украшенный янтарем, как знак достоверности от самого князя Арасанского. «Вот крепость Улитка. Она как раз находилась где-то близко к краю земли. То, что нам всем было нужно». Я потянул шелковистые жгутики, растущие от ушей Зги, заставив ее притормозить. Товарищи тоже остановились. Фес даже слез со своей кобылы, не поверив глазам и силе моей наглости. «Как?» — только и спросил он. Велиника с Ойлой молчали и косились на меня из-под низко надвинутых капюшонов. И только могучий Струмер, обучавший Ророгов ратному делу, ухмылялся в роскошные рыжие усы. Внешность у него была выдающейся, широченными плечами, длинными руками и хитрым блеском водянистых глазок под сросшимися бровями. Бороду он брил по заветам покровителя его предков Щура. Попадая в ряды смагов, многие переставали верить в богов, но старые привычки преимущественно сохраняли. Таким был и наставник Струмер, тем более по его собственному признанию, борода у него давно была седая, как лунный след. «Значит, сбежал-таки, заяц!» — трубой пробасил он. «Даже щука, я готов был поспорить, завидовал такому голосу». «Что же думаешь, мы тебя с собой возьмем и лапы-ноги не переломаем за нарушение приказов? Чего молчишь, а, заяц?» «Надо срочно наплести им стрекороба. Все одно от новой порции лжи ничего уже не изменится». «Как-то невежливо вы встречаете подкрепление. Верховный наставник сам меня послал». «Главное — говорить как можно самодовольнее, радостнее, чтобы у них не возникло и тени сомнения. А то ведь и вправду переломают, чтобы целее был». Пришлось поклясться, что не полезу в бой и сбегу, если увижу лжепророка или немертвия. И Симеон дал согласие. С трудом, конечно, но я умею быть доставучим. Не верите? Я осенил себя знаком Мируна. Клянусь здоровьем матери. Вряд ли они знали, что та давно почивала в небесном Ирии. Но вы можете проехать обратно и спросить у верховного наставника лично или послать письмо с первым же гонцом. «Сами решайте». «Как думаешь, опять лжет?» — спросил Фес у женщины. Велиника дернула стремена, подстегнув пегового жеребца с лохматыми ногами. «Без разницы, он ведь не вернется в обитель, а мы спешим. Пусть едет с нами, коль хочет». «Значит, решено». Я направил Згу вперед. Мы поскакали через мрачные тени вековых дубов навстречу северным ветрам и долгим морозным ночам. Туда, где небо серое, как сталь, а люди столь же крепки. Я не был в тех краях, но много слышал от отца про суровые край непроходящих зим. Именно в Халькарде, иначе называемом Улиткой, родилась первая из поляниц, Ольга, старшая из 9 дочерей крестьянина Михея. Она возглавила войско против Кеттарка и лично убила Когана Далгурбана. Юная девушка вбила воина по колени в сухую землю степи, после чего одним взмахом обезглавила. Возможно, я даже смогу увидеть Ольгин трофей, прибитый над дверьми дома наместника Града. На рассвете мы сделали привал, услышав, как кто-то нагоняет нас. Я напрягся в ожидании, что это будет очередной член братства, спешащий возвратить меня. Но зря. Одинокий всадник пронесся по дороге, даже не заметив нас среди стволов деревьев. Проезжая мимо останков холодного великана Ооха, я не мог не остановиться и не полюбоваться игрой света на черных костях. Каждая была толще моего туловища. Когда-то Оох доставлял славе много хлопота, а теперь его позвоночник возвышался над деревьями, как диковинный мост. Смерть уравнивала и царей, и великанов. По крайней мере, так было раньше, пока жуткий посланник богов не стал плодить немертвий. Мы решили развести под скелетом костер, поставили котелок с водой, забросили туда пару морковок и ветку петрушки. Пока я чистил очередной овощ, Ойла пялился на меня из своего угла. Когда остальные смаги отошли за хворостом, он резко переместился на замшелый пень напротив, склонил голову и едко сказал: «Ты плохо лжешь, мальчишка». Это прозвучало немного обидно. Знает ведь старый ворон, чем задеть. «Неужели?» Вэлла продолжил, не обратив внимания на мою старательную колкость. «Я знаю Симеона 50 долгих лет, и за это время он ни разу не позволил мне усомниться в резвости его рассудка. Никто бы тебя не отпустил. Так почему ты здесь, проклятый? Зачем пришел? Желаешь навлечь на нас беду?» «Я не проклят, и это не твое дело, старик». «Неужели?» — пришло его время удивляться. «Тебя зовут за собой темной твари, оставляют в живых, преследуют, ждут каких-то поступков. Если это не проклятие, то я напрасно изучал смагскую науку». Хриплый смешок одноглазого смага подхватила стайка жаборон, превратив в издевательство целой своры. «Квар-хар-ха! Квар-хар-ха!» «Не стоит судить, коль не судья. Я знать не знаю, что этим гадинам нужно», — терпеливо повторил я. «А знал бы, обязательно пошел бы наперекор». «Но при этом ты решил таки сбежать из-под защиты братства, болван. Там могли помочь, а здесь никто не станет». «Я не полагаюсь на других, это бесполезно». Ойла презрительно хмыкнул, но мне было плевать на его подозрения и страхи. Я давно выучил урок. «Смейся сколько хочешь, твое право, а я не стану надеяться на чудесное спасение, если есть возможность сделать хоть что-то самому». «Вот как! Неужто в нелепом горшке, которым ты ешь, зародилось подобие мысли? Я поражен». В следующее мгновение моя секира оказалась у него в руках и прижалась к моему горлу. Дружелюбие было обманкой. Цепкая, сухая лапа с легкостью держала толстую рукоять с куском полированного железа на конце, тем временем как другая тянула голову за волосы назад. Ойла яростно сопел искореженным носом. «По-хорошему, стоило бы тебя прирезать. Так, на всякий случай. Никогда ведь не знаешь, чем обернется знамение. Лучше отправить выри десяток невинных, чем пропустить одного засланца тьмы. Раньше смаги это знали, но нынче правила иные». Он приблизился к моему уху. Вонь подгнивающих оскаленных зубов казалась невыносимой. «Я буду следить за тобой, меченый. Увижу хотя бы намек на предательство. О, не завидую я тебе. И никто не позавидует. Ни один смаг так не радеет за сохранность славы, как старина Ойла. Ты уж поверь».